Глава 26. Луиза. Я с трудом заставила себя повернуть голову, чтобы воочию увидеть того, кто так неожиданно подкрался ко мне, и встретилась взглядом с отцом. «Набегалась?» — спросил он хмуро, глядя из-под лобья. «Папа?» — я даже заикнулась. Вот все, на что хватило меня в этот момент. «Крошка Лу, вставай и пошли домой». Позвал он добродушно, прямо как в детстве, когда носил меня на плечах и громким басом смеялся над моими проказами. С недоверием посмотрев на отца, я увидела на его лице теплую улыбку и всем сердцем потянулась к родному человеку. Он передумал выдавать меня замуж насильно и отнимать магию. Но стоило мне вложить руку в его твердую ладонь, как все переменилось. От внушительной фигуры отца повеяло холодом. «К тебе приехал новый жених. И в этот раз, если ты выкинешь хоть какой-нибудь фокус, барон Шардинар немедленно воспользуется своим артефактом и лишит тебя магии». Улыбка на лице отца исказилась, враз став лживой и отталкивающей. «Ты не можешь так со мной поступить!» На глаза тут же навернулись слезы. «Ты знаешь, что могу», — ответил он резко, не приведя ни одного аргумента. «Очень на него похоже». Папа всегда тщательно подбирал слова и мотивировал любое свое действие. Это точно не он. От осознания того, что передо мной может быть иллюзия, закружилась голова. Или же он настоящий? Я запуталась. Отец такой реальный, но нас предупреждали о том, что в лабиринте мы встретим все свои страхи. А воплощение моего главного страха сейчас стояло передо мной. «Ты не можешь быть здесь!» В ужасе воскликнула я, резко выдернула руку из его хватки и попятилась. Зацепилась рукавом за острый шип на тонкой ветке «держи дерево», но, хвала богам, до кожи не достала. «Перестань вести себя, как маленькая капризная девочка!» Отец повысил голос. И казалось, он вот-вот начнет метать глазами молнии. Он настигал меня, а я продолжала пятиться в страхе, перебирая в памяти знания. Как отличить иллюзию от реального человека? Нужно поверить, что перед тобой иллюзия, а не реальность. Поверить всем сердцем. Я давно уже не ребенок, и тебе придется смириться с тем, что я больше не позволю решать за меня. Исчезни! Ты не настоящий! От накопившейся злости я даже притопнула каблучком. Если это все неправда, то почему появился именно он? Знаю почему. Я сбежала из дома, но жгучая обида на отца продолжала терзать душу. Он погубил мать и ни во что не ставит меня, желая продать тому, кто больше заплатит и будет выгоден для государства. Плевать на мои чувства, планы, мечты. «Твой обман раскроют, и тебя казнят», — сурово сказал папа, усердно хмуря свои кустистые брови, и попытался подойти ближе. «Почему он не исчезает? Неужели правда оказался на отборе и настиг меня в лабиринте? Или же я в действительности не верю, что это иллюзия? А может, эльфы могут наводить такие сильные и реальные иллюзии, от которых не так-то просто избавиться? Я не вернусь!» Воскликнула я в ужасе, подхватила длинный подол трясущимися руками и стремглав побежала прочь. Настоящий он или нет, не имеет значения. Я не вернусь в свою золотую клетку никогда. Оглянуться решилась только через несколько минут, когда уже окончательно поняла, что за мной никто не гонится. Остановилась, с трудом перевела дыхание, раскрыла ладони, посмотрела на зажатую в ней деревяшку. Созданный мною маленький артефакт по-прежнему светился голубым. Я сделала глубокий вдох и мысленно снова настроилась на поиски Хоки. Я ведь не нарушаю никаких правил. Уверена, что магию можно использовать, тем более никто не предупредил, что этого делать нельзя. Попалась маленькая беглая птичка. Я обернулась и увидела барона Шардинара в черном балахоне. Он уже развел костлявые руки, собираясь схватить меня. Жуткое белое лицо под капюшоном, напоминала восковую маску. Провал рта казался черной дырой. Мертвец. Как есть мертвец. «Нет!» Я закричала и снова побежала, потому что сделать старику ничего не смогла бы. На поприще магии он гораздо сильнее меня. А лезть в драку — плохая идея. Разве что опытная магесса с факультета боевиков могла бы попытаться. Даже сухой и жилистый он по-прежнему оставался воином. А я ни разу не видела обычную женщину, способную в рукопашную победить мужчину. Меня уж точно никто не обучал драться. Откуда они с отцом здесь? Кто-то выдает себя за тех, кого знаю я? Я пыталась разгадать свойства лабиринта, резво петляя между высоких зеленых стен, но не могли же в самом деле именно здесь меня найти отец и барон, хотя выглядели они действительно как настоящие и напугали до потери пульса. Особенно Шардинар. Не отдам я ему самую важную часть себя. Вдруг меня коснулось что-то холодное и причиняющее ужасную боль, сбило с ног и повалило, обхватив вокруг пояса. Бросив дикий взгляд вниз, я увидела крупные звенья железной цепи, насквозь пропитанной магией. Она уже протянула ко мне мерзкие щупальца, протекла через кожу, выискивая островки моей магии. Чужая магия проникала в меня через обсеки вум-кандалы. Черная, страшная цепь стягивала мою талию, а ее конец держал некромант, подтаскивая меня к себе и жутко ухмыляясь. «Я всегда выполняю оплаченные заказы», — шипел он синими губами, облизывая их черным опухшим языком. «А мне заказали тебя. Долго же пришлось бегать за тобой, гадкая девчонка». Тошнота подступила к горлу. Я барахталась на земле, пытаясь вырваться из сильного захвата. «Нет, барон не может быть здесь. Я должна поверить, что он не настоящий. Но как? Я даже думать не могу, когда все мое тело рвет на части и выкручивает наизнанку. Магия. Моя магия исчезает. По капелькам улетучивается из меня».